MPV копал окопы для заправщиков быстро и аккуратно. Стоки управляться с ним явно умел. Окопы были ровными, как по линейке вырыты. В уже готовых на дно укладывали деревянные щиты, на которые готовились загонять машины. Я только распорядился насчет поправки бруствера, раз уж так много земли вокруг набросано. Загоним и нормально, если у противника миномета нет. Если есть, то могут быть проблемы. Перекрывать как блиндаж? Искать плиты? Черт его знает. Хорошо, что стенки в помещении с генератором давно мешками обложили. Так что с помощью пары выстрелов без энергии нас не оставить. Вообще, как я уже успел заметить, толково здесь выглядели как раз специалисты гражданские. Да и как иначе. Не могли же взять бульдозеристом того, кто никогда бульдозером не управлял. Это уметь надо. А вот солдаты, похоже, набрали тех, кто просто изъявил желание, а желание основывалось, как я думаю, или на участии в компьютерных битвах, или, в лучшем случае, на опыте стрельбищ. А может, кто-то просто надеялся на то, что делать ничего не нужно будет, зная отстреливать твари из безопасной позиции. И при этом зарплата и все такое. И график, 2 месяца на вахте, и 2 почти что отдыхаешь. Не только отдыхаешь, разумеется, но все равно жизнь спокойная. Надо как-то проверять готовность, иначе нам будет плохо. Я в этом уверен. Потому что где-то здесь рядом разведка от какой-то большой банды, потому что воевать никто не готов. А что банда может сделать с нами, если доберется, я уже видел. Кстати, у этих бойцов даже штата никакого нет толком. Кто там за кого? Только график нарядов. Даже этим надо заниматься. Нет ни постоянных групп, ни экипажа, ни расчетов. Каждый раз людей подбираешь так. Ты, ты и ты. И это никуда не годится. Ни боевого слаживания, ни взаимопонимания в бою. Ничего нет. А без этого никуда. Вообще все с нуля надо начинать. А меня тут еще толком и не знает никто. Никакого авторитета я еще не наработал. Разве что Хэнк почувствовал вроде бы родственную душу. Что надо делать? Да все надо, получается. С самого нуля. Может, и хорошо, что Настя до завтра улетела. Смогу спокойно посидеть сегодня вечером за штатами. Только предварительно... Так, кто у нас тут зам по тылу? Нет, я понимаю, что никто лишнего не возьмет и не украдет, а вот кто владеет хотя бы списком всего имеющегося имущества? И кто здесь за начальника службы РАФ? Опять никто, а ведь нужен. Все нужно. До ланча я успел быстро провести инвентаризацию на складе, обнаружив много нового. Двигал зеленые пластиковые ящики с замками, открывал, закрывал, взмок и вымазался в пыли, но результатом остался доволен. Хотя бы потому, что составил список. Оказалось, что список раньше был, но у человека, который погиб. Вышел зачем-то ночью из терминала и напоролся на пару тварей, которые его разорвали почти мгновенно. Куда он этот список дел, никто не знал и не интересовался. Может, твари и съели. Заново никто не составлял. Итак, оказывается, у нас было с пару десятков SPRI, IWL, канадская версия американского М-72, одноразового гранатомета, который был аналогом советской мухи. Ничего особого. Современный танк им не подобьешь, но он очень легкий, можно все время таскать на себе. И для того, чтобы сжечь машину типа нашего Дживагина, его хватит за глаза. Сидевший на дежурстве высокий худой мужик, представившийся как Деннис, сказал, что у канадцев были еще куда более мощные — Карлы Густавы. Но их, похоже, успели эвакуировать и уничтожить. А вот этих маломощных гранатометов осталось немало. Впрочем, что такое маломощный? Бронепробиваемость в 300 мм стали — это очень и очень неплохо. Было много гранат Си-13, опять же, американский М-64 в канадской версии. Только то, как они хранились, привело меня в трепет. Нашлись целых 2 крупнокалиберных винтовки C-15 LRSW, на которых я прочитал, что они изготовлены компанией «Макмиллан» из Аризоны для канадских милитари. И 3 ящика патронов 50-го калибра «Снайпер Грейд» для них тоже имелось. Сразу представилось ранчо, на котором скрывались люди, и вспомнилась дистанция до него из укрытия. Получалось очень неплохо. Походу, беседовал с Деннисом, и от него вызнал, что автоматических гранатометов у канадцев на вооружении не было. Те, что стояли на 2 гантраках, были американскими. А боекомплект к ним подкинули из Вайоминга. В канадской же армии ничего подобного не было никогда. Заказали вроде перед самой эпидемией у немцев, но так и не успели получить. А мне даже как-то трудно представить себе пехоту без поддержки АГС, или что там должно АГС заменять. Не бывает так. Ну да ладно, у всех свои причуды. Правда, не у всех они нормальные. Нашел много 40-миллиметровых гранат к подствольникам. Заодно Деннис сказал, что вот в них как раз никакого дефицита нет. Не вывозили, наверное, не взрывали, или вывезли и взорвали не все. Надо будет, Настя на отторе привезет еще сколько хочешь. И это очень хорошо, просто очень. Осталось только убедиться в том, что личный состав умеет из подствольников стрелять. И чтобы я не забыл, как это делается, причем у местного гранника все по-другому, не так, как я когда-то привык. В остальном, на всех хватало ночников, прицелов и радиостанций. С запасом. Был еще один, пока еще разобранный, в смазке, полтинник М2, на станке. Два единых пулемета С6. Почему никто не носит? Легкие мини-МиГ 9 таскать проще? Может и так, но этот зато может и снайпера подавлять. Тяжелый, правда, по сравнению с ПКМ. 12 килограммов, но ничего, жить захочешь. И патронов хватало, ко всему. Но опять же, методы хранения. И взрывчатка прямо вместе со всем остальным, хотя бы детонаторы отдельно. В общем, прямо отсюда я почесал к Терренсу с новым требованием. Тот покивал, подумал и распорядился выделить под склад выгородку в дальнем углу терминала, за сеткой, где наружные стены уже были укреплены мешками. К инвентаризации привлек Риту, молодую женщину вида настолько невоенного, что хотелось сразу запереть ее в складе и ни на одно опасное дело не пускать. До того, как она подалась в военные, Рита была офис-менеджером в юридической компании. С чего она вдруг решила натянуть камуфляж, оказалось для меня неразрешимой загадкой. Сама она тоже вразумительного ответа не дала. Похоже, что на романтику потянула. Ой, не знаю, чем это закончится. Как набирали? Очень просто. Записали добровольцев. Кто пришел, тот и поехал служить. Мама дорогая. За ланчем я собрал свободный от нарядов личный состав и объявил выход на стрельбище. А заодно проверку пока лишь состояния оружия. Результаты тоже не слишком порадовали. Ухаживать за автоматами старались далеко не все. Высказал все, что думаю, не очень вежливо. Кто-то понял, до кого-то явно не дошло. На стрельбах кто-то был лучше, кто-то хуже. Очень порадовал Деннис, действительно очень хорошо стрелявший из своего автомата. Джастин из пулемета в мишени попадал, но не так, чтобы прямо идеально. Учиться ему еще и учиться. Но научится, я думаю. Способности у него есть, хотя бы это обнадеживает. Среди бойцов было три женщины — Рита, солдат Джейн и коренастая, похожая на мужика, круглолицая Хелен. В прошлом и нынешнем медсестра, штатный медик отряда или взвода, как я понемногу начал эту разношерстную компанию называть. И все они, хоть звезд с неба не хватали, но куда надо попадали. «Завтра будем проходить экзамен по вождению», — объявил я всем, распуская группу и отправляя очередную смену на посты. «А еще мне до зарезу нужен заместитель». Думал про Хэнка, но доселе незамеченный Деннис как-то привлекал все больше и больше внимания. Вроде и не служил нигде, но есть такой тип людей, что к службе изначально пригодны. Спокойный, уравновешенный, уверенный в себе, аккуратный. Не заместителем, так кем-то еще. Посмотрим. Хорошо, что в терминале есть и вилочный погрузчик, и оператор Онова. А заодно и водитель грузовика. Жан-Пьер умел с ним управляться. На отлично. Что сильно облегчило перемещение склада РАФ и прочего имущества в новое помещение. А то бы, в кавычках, военные от такой моей неожиданной активности уже бы начали роптать. Но это ничего, то ли еще будет. Я вот в импровизированном спортивном зале пока никого не видел. Если думают, что военный должен жрать бургеры приготовления Джубала, как то ли звали повара, то ли он сам себя назвал, и просто гулять вокруг с автоматом, то это большая ошибка. Нормативы по ФИЗО тоже будут сдавать, это я им гарантирую. Ужинал уже после всех, зато в компании Терренса. Тот притащил себе миску минестроне, стейк и бутылку пива. Предложил пиво и мне. Я подумал и не стал отказываться. Хоть при этом все ждал какой-то тревоги от группы Хэнка, засевшей в отеле Crystal Inn. «Я смотрю, у вас активности столько, сколько у нас не было со дня открытия базы», сказал Терренс, переставляя с подноса миску супа. «Деваться некуда», — пожал я плечами. «Как сделать из группы совершенно гражданских людей, при этом вообще незнакомых с войной, полноценное подразделение, способное оказать сопротивление бандитам? И мало того, что оказать сопротивление, надо оказать его так, чтобы отбить желание соваться». «Я не знаю», — сказал Терренс, опуская ложку в суп и помешивая его. «Я совсем гражданский человек и ничего не понимаю в этом, как выяснил за сегодняшний день. Теперь это твой пейгрейд». Он усмехнулся. «И боль уже в твоей заднице». «Если у меня ничего не выйдет, то эта самая боль гарантирована всем. Или отсутствие задницы, что еще хуже, согласись». Я отпил прямо из банки пива Молсон, оказавшегося на удивление неплохим. Потом перелил содержимое банки в стакан, дав осесть пене. «У нас нет военных», — сказал он, посмотрев мне в глаза, и я увидел, насколько уставшим было у него лицо. «Они почти не провалились. Я знаю, что у нас есть самолеты Си-130, но некому на них летать. Надо людей учить специально, а некому. Нет ни одного вертолетчика, а вертолеты тоже есть. Вертолет бы здесь пригодился, хотя бы один». Сразу всунул я свои 5 копеек. «Договорились в Вайоминге, они будут учить наших людей. А охрану базы пока учи ты, изо всех сил. Кстати, я не только начисляю твою зарплату, но еще оперирую сверхурочными». Он опять усмехнулся, не слишком весело, впрочем. «Так что сделаю все, что зависит от меня. Защити базу». «А что насчет конвоев? Здесь же проходят конвои в Вайоминг, правильно?» «Да, в среднем раз в месяц. Скоро пойдет следующий. Сюда заранее прилетают люди из Колд-Лейка, которые готовят проезд. Завтра прилетят Сеннис. Среди них есть настоящие военные, если это тебя заинтересует». «Заинтересует. Что возит конвой?» «В основном зерно. В Вайоминге его не хватает, а в Альберте остались огромные запасы на элеваторах. Обратно везут авиационный бензин, мясо, кое-что из военных грузов. Ну и людей. Довольно много людей едет». «Они на конвой случайно нападение готовят?» — высказал я самую логичную из всех мыслей. «Не знаю. Конвой сильно вооружен и хорошо охраняется. С ним самые лучшие силы нашего анклава. Так что не думаю. Скорее всего, если банда действительно здесь, они и нацелились на нас». «А что им даст уничтожение базы?» «Контроль территории полный. Они могут потом даже брать плату за проезд конвоев. Пленных, трофеи, адреналин. Не знаю, что еще, они же психи. Мы вообще плохо их пока понимаем. Иногда они вообще непредсказуемы». «Ну да, именно с таких баз передовых операций осуществляется контроль территорий. Пока мы здесь, бандитам не разгуляться. Даже засады устраивать сложно. Потому что у нас разведка с воздуха. Засечем. И зона ответственности базы по факту получается немаленькой. Мало нас здесь, так и бандитов не тысячи. Сейчас всех мало, и хороших, и плохих». «Что думаешь предпринять в отношении обнаруженной разведки?» — спросил Терренс. «Пока не знаю. Надо бы убедиться сперва, что это все же разведка. Потом будем решать». «И если разведка?» «Если разведка, а там их база, то надо идти в поиск. Но я понятия не имею, с кем я могу идти. Вот в чем дело». Я достаточно выразительно вздохнул. «А что стрельбище показало?» «То, что кто-то умеет стрелять», — пожал я плечами. «А кто-то не очень. Здесь ведь даже боевое слаживание не проводилось. Люди друг друга в заварухе просто не поймут. А может, еще и перестреляют. А ведь нам надо захватить пленных, иначе весь смысл теряется». «Я понял», — сказал Терренс. «Действуй, как знаешь, мы на тебя рассчитываем. Люди подчиняться будут, я со многими уже сам говорил. Есть предчувствие, что должно что-то случиться. У меня точно есть. Но, кажется, не только у меня, у многих. Кстати...» Он явно о чем-то вспомнил. «У нас все равно нет другого пилота сейчас. А разбросать флайеры надо. Завтра сделаю, если ничего не случится». «Тоже надо, верно. Именно для этого я сюда самолет перегонял. И именно для этого меня и наняли. За очень неплохую, к слову, зарплату. И люди в этот мир продолжают проваливаться. И сколько из них просто попадет к бандитам из-за незнания? Трудно даже представить. И что их ждет? Да понятно что, видел уже. Так что моя обязанность, как уже спасшегося и уцелевшего, все равно, платят мне за нее или нет, помогать им спастись. Вот так просто все и понятно, никаких раздумий не нужно». «Таких баз еще много?» 7, — ответил Терренс. «В Ниагара-Фоллс, — начал он перечислять, — в Чебайгане, штат Мичиган, Биллингем, штат Вашингтон, и на авиабазе в Гранд-Форкс, в Северной Дакоте. Плюс 2 промежуточные базы в Хинтоне, это граница Альберта и Британской Колумбии. И в Ледюке, это аэропорт Эдмонтона, он недалеко от города. Все на аэродромах». «Что за промежуточные?» «Больше как перевалка работают. Тот же Оттер до дальних баз не может дотянуть без дозаправки. В Гранд-Форкс база работает как передовая и перевалочная. Для баз в Ниагара-Фоллс и Чебайгане. Она самая большая». Я примерно вспомнил карты и прикинул, что так они охватили почти всю границу с Соединенными Штатами. Тонкая цепочка, тонкая красная линия, так сказать, но все равно лучше, чем ничего. «Но направление у нас самое важное, так? Дорога на Вайоминг?» «Возможно. А так да, в других местах конвои ходят только до самых баз. Им на этот счет проще. А здесь идут дальше». Закрыв кухню, к нам подсел Джубал с бутылкой холодной минеральной в толстой черной руке. Терренс вдруг усмехнулся, кивнул на повара и сказал: «Служил на флоте, к слову». «Точно!» — кивнул тот, утирая пот со лба большим носовым платком. «Там учился готовить минутный рис за 58 секунд. Я был коком, так что в твоих делах от меня пользы мало, мужик. Кстати, как суп?» «Отлично!» — не покривил я душой. Доужинал, проверил посты, проверил связь. Проверил дежурного по связи. Связался с группой Хэнка. Узнал, что у них без происшествий. Служба несется. Еще раз всех предупредил, что оружие должно быть чистым. Убедился в том, что рация полностью заряжена. Проверил график смен, после чего, наконец, ушел в трейлер, с наслаждением закрыв за собой дверь. И что, спать лег? Да нет, отнюдь, просто уселся расписывать штат. Сначала подумал просто скопировать штат разведвзвода ВДВ, то есть командир и три отделения по 7 человек. Потом понял, что это маразм. Разведвзводы сами по себе не действуют, а исключительно в интересах войск. А у нас войск нет, мы тут как раз сами по себе от задач действуем. К чему привязаться? К экипажу машины? К расчету оружия? К этим самым задачам? Тоже сиди и думай. Тройки. Действовать надо тройками. Экипажи Дживагинов тоже тройки. А вот в гантраке неплохо иметь четверых, водителей три ствола. Меньше уже неэффективно. Снайперы. Хотя бы одну снайперскую пару сумею составить. Алекс действительно умеет стрелять, или ему так кажется? Что касается моих снайперских умений, то на их счет я реалист. Могу за снайпера пострелять, но если есть настоящий снайпер, то лучше обойтись без меня. Мои дистанции до 600, условно. Марксман. Другое дело, что с винтовкой 50-го эти дистанции можно пересмотреть. Но нужна практика. Так, с этим позже разберусь. Катастрофически мало людей. Для охраны периметра, может, и ничего, но если дальше смотреть... Банды не такие маленькие, пространство для маневра у них есть. Если сумеют загнать нас внутрь терминала, то даже полеты придется прекращать. Штурмом не возьмут, пожалуй, все же много у нас тут оружия. Технически мы сильнее. Пока. Но база потеряет смысл существования. Ни провалившиеся чужаки к ней не выйдут, а выйдут к бандитам. Ни как опорный пункт для конвоев работать она не будет. Есть гражданские, которых надо беречь. Но они же при случае, если их немного потренировать, могут занять позиции в обороне. Для чего? Освободив какие-то силы бойцов, или как их теперь называть, для активных действий. Снайперская тройка не пара. Снайпер, пулеметчик, он же башнер, так? И водитель. Это экипаж Дживагина. Оптимально вроде определился. Пулеметчики. Ну, Джастин, например. Еще поучить и будет все же пулеметчиком. Все равно больше никого нет. Кто еще? Не знаю, но в штате должность второго будет. С гранатометами не практиковались, ни с одноразовыми, ни с подствольниками. Кто что умеет, без понятия. Ладно, пока пишем схему, людьми заполнять будем позже.